Глава 11, в которой дикий зверь заставляет Абдулу израсходовать желание. Солдат повернул голову и уставился на Абдулу. «Как это понимать?» «Никак», — отвечал Абдулла. «Я хотел лишь выразить, что жизнь моя полна разочарований». «Расскажите», — предложил солдат. «Облегчите душу. Я же вам, в конце концов, о себе рассказал». «Вы мне не поверите», — возразил Абдулла. «Мои горести даже горше ваших, о премудрый пехотинец». «А вы попробуйте, вдруг поверю», — отозвался солдат. Оказалось, что рассказывать довольно просто. Этому помог и закат, и печали, которые он пробудил в Абдулле. Так что пока замок неспешно расплывался, превращаясь в дюны на берегу небесной лагуны, а закат медленно превращался в лиловое, а затем и коричневое зарево, а потом и вовсе в три темно-красные полосы, похожие на заживающие царапины на лице солдата, Абдулла поведал спутнику свою историю. Или, по крайней мере, ее суть. Разумеется, он не распространялся о материях настолько личных, как мечты, или тот печальный оборот, который они приняли, начав в последнее время сбываться, и тщательно обошел все намеки на джина. Он не мог поручиться, что солдат не исчезнет ночью, прихватив его бутылку, а в редактировании сюжета ему очень помогала мысль о том, что солдат тоже наверняка не рассказал о себе всей правды. Пересказать финал истории, удалив из нее джинна, было особенно трудно. Однако Абдулла сумел справиться и с этой задачей. Он постарался, чтобы у слушателя сложилось впечатление, будто избавиться от оков и сбежать от разбойников Абдулле удалось исключительно усилием воли, и будто всю дорогу на север в Ингарию он прошел пешком. «Хм», — сказал солдат, когда Абдулла закончил свой рассказ. Он задумчиво подбросил в костер, чье пламя стало теперь единственным источником света, еще несколько пахучих веток. «Ну и жизнь! Однако, если судьба распорядилась так, чтобы вы женились на принцессе, это, признаться, должно воодушевлять. Я и сам всегда представлял себе, что вот найду милую смирную принцессу с клочком королевства и добрым нравом. Честно говоря, есть у меня такая мечта». Абдуллу внезапно озарила блестящая мысль. «А почему бы и нет?» – негромко заметил он. «В день, когда я вас повстречал, мне был сон. Видение, в котором ко мне снизошел дымный ангел цвета лаванды и указал мне на вас, о проницательнейший из паладинов. Вы спали на скамье у гостиницы. Он сказал, что в вашей власти помочь мне разыскать цветок в ночи. А если у вас это получится, – поведал мне ангел, – то в награду вы и сами тоже женитесь на другой принцессе». Абдулла уговаривал себя, что эти слова вполне могут или могли бы оказаться совершеннейшей правдой. Понадобится только завтра сообщить джинну соответствующее желание. То есть послезавтра, напомнил он себе. Ведь джин заставил его истратить завтрашнее желание сегодня утром. «Так вы мне поможете?» – спросил он, встревоженно глядя в освещенное пламенем лицо солдата. «За такую щедрую награду». Солдат особого рвения не проявил, но и не испугался. Он взвесил все обстоятельства. «Не совсем понимаю, чем я тут могу помочь», — сказал он наконец. «Начнем с того, что я не специалист по джиннам. У нас на севере они, по-моему, не водятся. Надо бы спросить у кого-нибудь из этих проклятых ингарийских колдунов, что джинны делают с принцессами, когда их похищают. Колдуны-то знают. Могу помочь вам выбить из них эти сведения, если хотите». «С превеликим удовольствием. А что до принцесс, так они, знаете ли, на дороге не валяются. Ближайшая, скорее всего, дочка ингарийского короля и живет далеко, в Кингсбери. Если этот ваш дымный приятель-ангел имел в виду именно ее, тогда нам с вами стоит спуститься в долину и поглядеть, что будет. Ручные королевские колдуны по большей части тоже живут в тех краях. По крайней мере, мне так говорили. Так что маршрут самый подходящий. Как вам такая мысль?» «Превосходно, о мой неустрашимый наперсник», — отвечал Абдулла. «Ну, так договорились. Только запомните, я ничего не обещал», — заключил солдат. Он вытащил из ранца два одеяла и предложил подбросить дров в костер и устроиться спать. Абдулла отцепил с пояса бутылку с джином и бережно поставил ее на гладкий камень поближе к себе и подальше от солдата. Затем он завернулся в одеяло и погрузился... Нет, не в сон, а скорее в беспокойную дремоту. Скала была жесткая, И хотя холод не шел ни в какое сравнение с тем, что Абдуле пришлось вытерпеть накануне ночью в пустыне, от ингарийской сырости дрожать пришлось не меньше. К тому же стоило ему закрыть глаза, как выяснилось, что дикий зверь из пещеры в ущелье не дает ему покоя. Абдуле так и виделось, как он рыщет вокруг их лагеря. Несколько раз он открывал глаза, и ему представлялось, будто за границей света от костра что-то движется. Каждый раз он садился и подбрасывал в костер сучьев, после чего огонь вспыхивал, и становилось видно, что там ничего нет. Заснуть как следует Абдуле удалось не скоро. Когда же он уснул, ему приснился ужасный сон. Ему приснилось, что примерно на рассвете прилетел джин и уселся ему на грудь. Он открыл глаза, чтобы прогнать его, и обнаружил, что никакой это не джин, а тот зверь из пещеры. Двумя огромными передними лапами тварь встала ему на грудь и глядела ему в лицо глазами, которые казались голубоватыми светильниками на фоне черного бархата ее шерсти. Насколько Абдулла мог судить, это был демон в облике большой пантеры. Абдулла с воплем сел. Естественно, никакого зверя рядом не было. Занималась заря. Среди всеобщей серости костер казался вишневым пятном, а солдат — темно-серым холмиком, тихонько похрапывающим по ту сторону костра. Видневшаяся за ним земля внизу была вся белая от тумана. Абдулла устало подбросил в костер еще веток и снова уснул. Разбудил его штормовой рев джина. «Прогоните ее! Уберите ее отсюда!» Абдулла вскочил, солдат вскочил. Уже давно рассвело. Ошибиться в том, что они оба увидели, было невозможно. У бутылки с джином, совсем рядом с изголовьем Абдуллы, увивалась небольшая черная кошка. Кошка была то ли отменно любопытная, то ли просто решила, будто в бутылке какая-то еда, поскольку нежно, но плотно прижала нос к горлышку бутылки. Джин просачивался мимо аккуратной черной головки в виде 10-12 разрозненных струек синего дыма, и эти струйки превращались то в руки, то в лица, то обратно в дым. «Помогите! Помогите!» — вопили струйки лиц хором. «Она хочет меня съесть! Или что похуже?» Кошка не обращала на джина ни малейшего внимания. Она продолжала вести себя так, словно из бутылки доносился до нельзя соблазнительный запах. В Занзибе кошек терпеть не могут. Слава у них немногим лучше, чем у крыс и мышей, которыми они питаются. Подойдет к тебе кошка – пни ее, а котят следует по возможности топить. Соответственным образом и Абдулла побежал к кошке, на бегу примериваясь ее пнуть. «Кыш!» – кричал он. «Брысь!» Кошка отпрыгнула. Ей как-то удалось увернуться от занесенной ноги Абдуллы и удрать на вершину скалы, нависавшей над площадкой. А оттуда она грозно глядела на Абдуллу и шипела. «Значит, не глухая», — подумал Абдулла, посмотрев ей в глаза. Глаза были голубоватые. «Так это она ночью сидела у него на груди». Он подобрал камень и занес руку, чтобы его швырнуть. «Не смейте!» — рявкнул солдат. «Бедная киска!» Кошка не стала ждать, когда Абдулла бросит камень. Она метнулась в сторону и исчезла из виду. «Это животное ничуть не бедное», — возразил Абдулла. «Неужели сердобольный стрелок не понимает, что жуткая тварь вчера вечером едва не выцарапала ему глаз?» «Понимаю», — нежно ответил солдат. «Защищалась бедняжечка. А что у вас в бутылке, джин, да? Это он ваш дымный синий приятель?» Один путешественник, предлагавший ковер на продажу, как-то рассказал Абдулле, что большинство северян почему-то невероятно сентиментальны, когда дело касается животных. Абдулла пожал плечами, с кислым видом повернулся к бутылке, и оказалось, что джин юркнул в нее, не сказав ни слова благодарности. Только этого не хватало. Теперь придется стеречь бутылку пуще зеницы ока. «Да», — сознался он. «А я так и думал», — заявил солдат. «Слышал я про джинов!» «Только поглядите, а!» Он нагнулся и очень-очень бережно поднял шляпу, и на лице его появилась странная, ласковая улыбка. Этим утром с солдатом определенно что-то стряслось, словно за ночь мозги у него размягчились. Абдуле подумалось, что дело, наверное, в царапинах, хотя они уже почти исчезли. Он в тревоге поспешил к солдату. Кошка немедленно объявилась на вершине скалы и принялась издавать железный колесный скрежет, каждым изгибом небольшого черного тела выражая гнев и страх. Абдулла не обратил на нее внимания и поглядел в шляпу. Из ее сального нутра на него глянула пара круглых голубых глаз. Маленькая розовая пасть сердито зашипела, и на поля, размахивая для равновесия хвостиком-морковкой, выполз крошечный черный котенок. «Ну разве не прелесть?» – влюбленно пролепетал солдат. Абдулла поглядел на вопящую на скале кошку. Он замер, а потом бросил на нее еще один осторожный взгляд. Зверюга стала просто огромная. На скале высилась громадная черная пантера, скаля на него мощные белые клыки. «О, мой смелый спутник, эти животные наверняка принадлежат какой-нибудь ведьме!» – дрожащим голосом проговорил он. «Если и так, значит, ведьма умерла или случилось еще что-то», — сказал солдат. «Вы же видели, они живут сами по себе в пещере. Киске маме пришлось ночью тащить котеночка в зубах всю дорогу сюда. Вот ведь чудо, а! Как будто бы знала, что мы ей поможем». Он поднял глаза на громадную тварь, рычащую на скале, и словно бы и не заметил, какого она размера. «Спускайся, лапочка!» – сладко пропел он. «Ты же знаешь, мы ни тебе, ни твоему котеночку ничего не сделаем!» Зверюга-мать спрыгнула со скалы. Абдулла сдавленно охнул, пригнулся и тяжко осел на земь. Громадная черная туша пролетела у него над головой. И тут, к его изумлению, солдат принялся хохотать. Абдулла возмущенно поднял голову и увидел, что тварь снова стала небольшой черной кошкой, которая нежно-принежно топталась на широком плече солдата и терлась о его щеку. «Ты просто чудо, крошка полночь!» — смеялся солдат. — Сразу поняла, что ради тебя я не брошу в беде твоего шустрика-быстрика. Правда? Правда. Размурлыкалась. Абдулла с презрением поднялся и отвратил взор от этого пиршества любви. Кастрюльку за ночь тщательно вылизали. Оловянную миску прямо-таки отполировали. Абдулла пошел и сердито вымыл посуду в ручье, надеясь, что солдат скоро забудет об этих опасных колдовских тварях и начнет думать о завтраке. Однако, когда солдат наконец положил шляпу и заботливо ссадил мамашу-кошку с плеча, задумался он в первую очередь о завтраке для кошек. «Им надо молока», — заявил он, — «и хорошую миску свежей рыбки. Скажите этому вашему джину, пусть принесет». Из горлышка бутылки взметнулась струя лиловато-синего дыма и сгустилась в раздраженное лицо джина. «Нет уж», — воскликнул джин. «Мое правило – одно желание в день, а сегодняшнее уже израсходовано вчера. Пойдите, половите рыбу в ручье». Солдат яростно двинулся на джина. «Так высоко в горах никакая рыба не водится», – сказал он. «Крошка полночь умирает от голода, а ведь ей еще котеночка кормить». «Тем хуже», – возразил джин. «И не надо грозить мне, солдат! Кое-кому случалось превращаться в жаб из-за меньшей провинности!» Солдат был человеком, безусловно, храбрым. Или, подумалось Абдулле, безусловно, глупым. «Только попробуй, и я разобью твою бутылку в любом обличии!» — рявкнул он. «Я же не для себя прошу!» «Предпочитаю эгоистов!» — возразил джин. «Так что, ты правда хочешь стать жабой?» Из бутылки вырвалось еще несколько клубов дыма, из них вылепились руки и принялись делать пассы, которые Абдулла к своему ужасу узнал. «Нет-нет-нет, молю тебя, остановись, о диамант среди духов!» – поспешно сказал он. «Пусть его, солдата, от тебя я прошу снизойти и в виде великой любезности исполнить с опережением на день еще одно мое желание, чтобы мы накормили этих зверей». «Тебе тоже не имется стать жабой», — уточнил джин. «Если в пророчестве сказано, что цветок в ночи выйдет замуж за жабу, сделай меня жабой», — благочестиво ответил Абдулла. «Только сначала, о великий джин, принеси молока и рыбы». Джин недовольно крутанулся. «Чтоб оно провалилось, это пророчество, ничего не могу с ним поделать. «Ладно, исполню я твое желание, но за это меня оставят в покое на ближайшие 2 дня!» Абдулла вздохнул. Чудовищное расточительство. «Хорошо». На скалу у его ног со звоном приземлились крынка молока и овальное блюдо с целым лососем. Джин наградил Абдуллу взглядом, полным глубочайшего презрения, и втянулся в бутылку. «Отличная работа!» – похвалил солдат и принялся с большой помпой крошить ломтики лососины в молоко, проверяя, чтобы в них не было косточек и киска бы не подавилась. Абдулла обратил внимание на то, что все это время кошка мирно лежала в шляпе, вылизывая котенка. Она словно бы и не заметила, что поблизости находится джин. Однако лосося она заметила. Стоило солдату начать свою стряпню, как она бросила котенка и стала увиваться вокруг своего благодетеля. Тонкая, нетерпеливая, мяукающая. «Сейчас, сейчас, мое черное сокровище!» – журчал солдат. Абдулле осталось только предположить, что волшебство кошки и волшебство джинна оказались столь различными, что друг друга они не чувствовали. В сложившейся ситуации для него была одна радость – лосося и молока явно хватало и на людей тоже. Пока кошка изящно насыщалась, а ее котенок лакал, чихал и всячески старался не уронить звание новичка, булькая молоком с лососевым духом, солдат с Абдуллой устроили себе настоящий пир из молочной каши и жареного филе лосося. После подобного завтрака Абдулла стал добрее к миру. Он сказал себе, что лучшего спутника, чем этот солдат, джин ему приискать не мог. Да и джин был вполне ничего себе. К тому же Абдулла не сомневался, что совсем скоро увидится с цветком в ночи. Он как раз дошел до мысли о том, что и султан, и Кабул-Агба в сущности не такие уж плохие ребята, когда обнаружил к собственной ярости, что солдат намерен прихватить кошку и котенка с собой в Кингсбери. Однако, о, благонамереннейший из бомбардиров и дальновиднейший из драгун! «Что же станется с вашими планами касательно сбора пособия с местного населения?» – запротестовал он. «Нельзя же грабить награбленное с котенком в шляпе!» «Но ведь вы пообещали мне принцессу, так что теперь мне нет нужды в подобных занятиях!» – невозмутимо ответил солдат. «А оставить полночи шустрика-быстрика голодать на этой горе просто невозможно! Это жестоко!» Абдулла понял, что проиграл. Он кисло привязал бутылку с джином к поясу и зарекся обещать что-либо солдату. Солдат застегнул свой ранец, разбросал костер и бережно поднял шляпу с котенком. Он начал спускаться по склону вдоль ручейка, свистнув полуночи, словно она была собакой. Однако у полуночи были другие планы. Когда Абдулла зашагал вслед за солдатом, она преградила ему путь, злобно глядя ему в глаза снизу вверх. Абдулла решил не обращать на нее внимания и попытался ее обойти. И тут же зверюга снова стала огромной. Перед Абдуллой стояла черная пантера, больше прежнего, если это вообще было возможно, и рычала. Он остановился, попросту перепугавшись, и зверюга прыгнула на него. Абдулле сделалось так страшно, что он даже не вскрикнул. Он просто закрыл глаза и стал ждать, когда ему перегрызут горло. Какая тут судьба, какие пророчества! Вместо этого по его горлу нежно провели чем-то мягоньким. Маленькие крепкие лапки ступили ему на плечо, а вторая пара таких же лапок уперлась в грудь. Абдулла открыл глаза и обнаружил, что полночь снова стала кошачьего размера и вцепилась ему в куртку. Сине-зеленые глаза глядели ему в лицо, яснее ясного говоря. «Будешь меня нести, а то как бы чего не вышло». «Хорошо, о коварная котообразная», — покорился Абдулла. «Только, пожалуйста, постарайся не драть когтями вышивку. Некогда это был мой лучший наряд. И прошу, помни, что я несу тебя вопреки своим убеждениям. Я не люблю кошек». Полночь преспокойно взобралась Абдулле на плечо, где и уселась, грациозно балансируя, пока Абдулла брел, оскальзываясь по склону горы. До самого заката.